Древний остров высился холмом с плоской вершиной над потрескавшейся глинистой равниной. Серые выветренные столбы отмечали древний причал и более мощный пирс у давней границы прибоя. На земле кучками валялся мусор, который когда-то сбрасывали за борт. В ямах на земле, бывшей некогда илистым дном бухты, поблескивала рыбья чешуя. Присев рядом со скрипачом, Мапп посмотрел, как Икарий поднимается на растрескавшиеся остатки дамбы. Крокус остановился позади Трелля, рядом со стреноженными лошадьми. Юноша стал до странности молчалив с последнего привала. В движениях его появилась выверенная точность, словно Крокус сковал себя клятвой терпения. И, видимо, неосознанно Даруджиец начал подражать Икарию в манерах и речи. Маппо это не повеселило, но разозлило. Ягг всегда производил на людей ошеломительный эффект. Во многом потому, что никогда ничего не делал на публику, не притворялся. «И все равно, лучше бы Крокус подражал скрипачу. Этот солдат — чудо в своем роде». «Икарий так карабкается наверх, будто знает, куда идет», — заметил сапер. Маппо вздрогнул. «Я пришел к тому же наблюдению», — печально признал он. «Вы с ним были тут раньше?» «Я не был скрипач. А вот Икарий, да, он уже странствовал по этой земле прежде». «Но как бы он узнал, что вернулся в то место, где уже бывал?» Трель покачал головой. «Никак. И никогда прежде не узнавал. Неужели рушатся благословенные стены? О, королева грез, верни Икария в блаженство неведения. Умоляю тебя». «Пойдем-ка к нему», — проговорил скрипач, медленно поднимаясь. «Я бы лучше...» «Как хочешь». — ответил солдат и двинулся за Яггом, который скрылся в поросших терновником развалинах города за дамбой. Через несколько мгновений Крокус тоже прошел мимо Маппо. Трель поморщился. «Кажется, старею, раз горе так напугало меня». Он вздохнул, поднялся и потрусил за остальными. Груды мусора у основания дамбы представляли собой опасную осыпь из расколотого дерева, больших кусков гипса, кирпичей и черепков. Добравшись до середины подъема, скрипач хмыкнул и остановился, чтобы выдернуть из кучи сероватую деревянную палку. «Надо кое-что заново обдумать», — пробормотал он, оборачиваясь. «Тут все дерево окаменело». «Ага», — сказал Крокус. «Дядя когда-то мне описывал этот процесс. Дерево напитывается минералами, но на это вроде бы уходят десятки тысяч лет». «Ну...» «Высший маг пути Дрис управился бы с такой задачей так, что моргнуть не успеешь, парень». Маппо поднял осколок керамики. Не толще яичной скорлупки, небесно-голубой и очень твердый. На черепке виднелся торс фигуры, черный с зеленым контуром. Изображение было строгим, стилизованным, но, несомненно, человеческим. Трель выронил осколок. «Этот город умер задолго до того, как высохло море», — проговорил скрипач и снова полез наверх. Крокус окликнул его. «Откуда ты знаешь?» «Тут все водой побито, парень. Волны расшатали эту дамбу. Века и века волн. Я же вырос в портовом городе, помнишь? Я видел, на что способна вода. Император приказал вычерпать Малазанскую бухту, прежде чем строить имперский причал. Показались старые дамбы и все такое». Выбравшись на вершину, сапер остановился, чтобы перевести дух. «Все тогда увидели, что город Малаз древнее, чем кто-либо мог подумать». «И что уровень моря с тех пор поднялся», — заметил Маппо. «Ага». С вершины дамбы открывался вид на город. Развалины сильно выветрились, но все равно было совершенно очевидно, что город был целенаправленно уничтожен. Каждое здание разрушили до основания, использовав катастрофические силу и мощь. Все свободное пространство заросло чахлым кустарником, а на фундаменте и грудах обломков удержались низкие, искривленные деревца. Больше всего здесь было статуй. Они обрамляли широкие колоннады и занимали ниши на стенах зданий. Повсюду валялись мраморные куски тел. Все в том же строгом стиле, который Маппо увидел на черепке. Треллю набор изображенных фигур показался вдруг знакомым. «Легенда, которую рассказывают в Ягго-Дани, предание, что сохранили старейшины моего племени». Икария нигде не было видно. «Куда теперь?» — спросил скрипач. Тихий стон поднимался в голове Трелли, так что пот выступил на темной коже. Маппо шагнул вперед. «Унюхал что-нибудь?» Он не услышал вопроса сапера. Планировку города по развалинам было трудно установить, но Маппо шел по мысленной карте, рожденной воспоминанием о легенде, ее модуляции, ее точного метра, звучащего в гортанном, грубом диалекте древнетрельского. Народы, не знающие письменности, достигали в использовании устной речи ошеломительных высот. Слова были числами, кодами, формулами. В словах крылись тайные карты, счет шагов, рисунки человеческих умов, историй, городов, континентов и путей. Племя, которое приняло к себе Маппо столько веков назад, решило вернуться к древним обычаям, отказаться от новшеств, которые губили Трелли. Старейшины показали Маппо и остальным все, что могло исчезнуть. Силу, что жила в пересказе преданий, в ритуале разворачивания памяти. Маппо знал, куда ушел Икари. Он знал, что найдет там Ягг. Сердце дико колотилось в груди. Трель уже почти бежал по развалинам, пробираясь через заросли терновника, шипы которого рассекали даже его толстую кожу. «Семь главных улиц в каждом граде Первой Империи. Небесные духи смотрят на священные числа. Семь скорпионьих хвостов, семь жал, направленных на круг песка. Все, кто желал принести подношение семи святым, искали круг песка». Позади его окликнул скрипач, но Трель не ответил. Он уже нашел одну из изогнутых улиц и бежал к центру. Когда-то внутри огороженной площади стояли семь тронов со скорпионьими хвостами. Каждый 77 сажений в высоту. Все они были разбиты. Ударами меча, бесконечно крепкого оружия, в руках, которым придала силу ярость почти непостижимая. Мало что осталось от подношений и жертв, которыми когда-то был завален песчаный круг. За одним исключением, перед которым сейчас стоял Икари. Ягг был неподвижен. Он поднял голову, чтобы осмотреть огромную конструкцию. На железных шестеренках не было и следа ржавчины. Они по-прежнему двигались со скоростью, недоступной смертному оку. Под углом ко всей машине стоял гигантский мраморный диск, покрытый глубоко вырезанными символами. Он был обращен к солнцу, хотя пламенная сфера была едва различима в золотом мареве неба. Маппо медленно подошел к Икарию и остановился в двух шагах позади. Икарий почувствовал его присутствие и заговорил. «Как же это возможно, друг?» Это был голос заблудившегося ребенка, и он колючим тернием сдавил сердце Трелли. «Это ведь моя работа», — продолжил Ягг. «Мой дар. Во всяком случае, так здесь написано древним омтосским письмом. Более того, я отметил сознанием дела время и год постройки. Видишь, как повернулся диск, чтобы я мог увидеть омтосское соответствие этому году? Это позволяет вычислить...» Его голос стих. Маппо обхватил себя руками, не в силах заговорить, не в силах даже просто думать. Боль и страх наполнили его, так что в конце концов Трель почувствовал себя ребенком, который столкнулся лицом к лицу со своим самым страшным кошмаром. «Скажи, Маппо», — после длительной паузы продолжил Икари, «почему разрушители этого города не уничтожили и его?» «Конечно, вложенные чары сделали механизм неуязвимым для самого времени, но такими же были и эти семь тронов, такими же были и многие другие дары в округе, ведь все сотворенное можно разрушить, так почему же, Маппо?» Трель безмолвно молился, чтобы его друг не обернулся, только бы не увидеть его лица, его глаз. «Самые жуткие страхи ребенка, лицо кошмара. Мать, отец, всякая любовь отнята, заменена холодной решимостью или слепым равнодушием, просто недостатком чувства, и тогда ребенок просыпается с криком. Не оборачивайся, Икари, я не вынесу вида твоего лица». «Возможно, я ошибся», — проговорил Икарий по-прежнему спокойным, невинным тоном. Маппо услышал, как подошли сзади скрипач и Крокус. Что-то в сгустившейся атмосфере заставило их хранить молчание, не подходить ближе. «Ошибка в измерениях, описка в надписи. Этот древний язык, амтосский, он почти выветрился из моей памяти. Быть может, я столь же плохо помнил его и в те времена, когда построил механизм. Мои познания кажутся мне точными, но ведь я несовершенен, верно? Моя уверенность может корениться в самообмане». «Да, Икарий, ты несовершенен». «По моим расчетам, 94 тысячи лет миновали с тех пор, как я в последний раз стоял здесь, Маппо. 94 тысячи. Наверное, это какая-то ошибка. Никакие развалины города не смогли бы простоять так долго, верно?» Маппо невольно пожал плечами. «Откуда нам знать?» «Возможно, вложенные чары?» «Возможно». «Интересно, кто же разрушил этот город?» «Ты, Икарий. Но даже в слепой ярости часть тебя узнала собственное творение и не тронула его». «У них была великая сила, кем они ни были», — продолжил Яг. «Сюда явились тланы массы, пытались отогнать врага. В соответствии с древним союзом, что был заключен между жителями города и безмолвным воинством. Их раздробленные кости лежат в песке под нашими ногами. Их тысячи. Какая же сила была здесь, если она сумела совершить такое, Маппо? Даже ягутты на пике своей мощи миллионы лет тому назад не смогли бы. А Кченчи Мали вымерли задолго до этого. Я не понимаю, друг мой». Мозолистая ладонь опустилась на плечо Маппо, крепко сжала, а затем исчезла, когда скрипач шагнул к Яггу мимо Трелля. «Мне ответ кажется очевидным, Икарий», — проговорил солдат, останавливаясь рядом с Яггом. «Сила взошедшего. Ярость бога или богини могла причинить такие разрушения. Сколько древних сказаний мы слышали о старинных империях, которые замахнулись на недостижимое в гордыне своей. Кем были эти семь святых? Да кем бы они ни были, их почитали здесь, в этом городе и его городах-побратимах, разбросанных по Рараку. Семь тронов. Взгляни, с какой яростью атаковали каждый из них. Мне в этом видится что-то личное. Далань бога или богиня опустилась сюда, Икарий. Но чья именно? Это давно истерлось из памяти смертных. Я, например, не могу вспомнить никого из взошедших, который мог бы обрушить такую мощь на мир смертных». «О да, это в их силах», — сказал Икарий, и в его голосе прозвучала нотка возрожденной бодрости. «Однако с тех пор боги научились больше ценить скрытность, вмешиваясь в дела смертных. Старые обычаи были слишком опасны во всех отношениях. Думаю, ты ответил на мой вопрос, скрипач». Сапер пожал плечами. Сердце Маппо начало биться медленнее. «Только не думай больше о единственном сохранившемся артефакте, Икарий». Пот его градом катился на песок. Трель поежился, глубоко вздохнул. Он посмотрел на Крокуса. Юноша всем своим видом изображал, будто всецело увлечен чем-то другим, и Трель невольно задумался, что же чувствует этот человек. 94 тысячи лет. Должно быть ошибка», — повторил Икарий. Он отвернулся от машины и слабо улыбнулся Треллю. Зрение Маппо помутилось. Он кивнул и отвел глаза, пытаясь подавить новый приступ горя. «Ладно», — проговорил скрипач. «Пойдем дальше по следу Апсалара и ее отца». Икарий встряхнулся, затем пробормотал. «Да, мы близки, ко многим открытиям, похоже». «Воистину опасное путешествие». Ночью, перед тем, как покинуть становище, столько веков назад, в часы, когда Маппо ритуально освободили от последних клятв верности, Трель стоял на коленях перед старейшей в племени поплечницей в ее задымленной юрте. «Я должен узнать больше», — прошептал он. Больше об этих безымянных, которые столького требуют от меня. Они служат какому-то богу». «Некогда служили, но теперь нет», — ответила старуха, не встречаясь с ним взглядом. Не могла или не хотела. «Изгнанному, свергнутому. Во времена Первой Империи, которая на самом деле была не первой, ибо тланы массы задолго до нее обрели этот титул. Они были левой рукой, другая секта правой. Обе двигались, должны были столкнуться в хлопке. Те, кому суждено было стать неименованными в своих поисках тайн». Она сделала рубящее движение рукой. Такого жеста Маппо прежде не видел среди старейшин племени. Он пораженно понял, что это жест яггов. «Таинства других сбили их с пути. Они поклонились новому господину. Больше сказать нечего». «Кто был их новым господином?» Женщина покачала головой, отвернулась. «Чья сила живет в их посохах?» Она не ответила. Много лет спустя Маппо счел, что нашел ответ на этот вопрос, но утешения знания не принесло. Они покинули древний остров и двинулись по глинистой равнине, когда свет дня начал таять на небе. Лошади страдали, требовали воды, найти которую не помогали даже пустынные умения Икария и Маппо. Трель не представлял себе, как выходит из положения Апсалар с отцом. Но они умудрялись оставаться впереди, день за днем. «Это странствие и его цель никак не связаны с Шаик. Нас увели далеко от тех земель. Далеко от места, где была убита Шаик, далеко от оазиса. Скрипач знает, куда мы идем. Он выудил это знание из тех секретов, которые хранит в сердце. На самом деле все мы подозреваем, хоть и не говорим об этом. Похоже, в неведении остается только Крокус, но, возможно, я недооцениваю этого юношу. Он внутренне возмужал». Маппо взглянул на скрипача. «Мы идем к месту, которое ты искал с самого начала, солдат». Пустошь погрузилась в сумерки, но света еще было достаточно, чтобы увидеть холодящее душу схождение следов. Десятки одиночников и диверсов, столько, что страшно было даже подумать, выходили на следы Апсалар и ее отца. Лошадей вели в поводу, и Крокус отстал на дюжину шагов. Маппо не обратил на это внимания, пока вскоре не обернулся на крик даруджийца. Крокус на земле сцепился с каким-то человеком. По растрескавшейся глине метались длинные тени. Юноша сумел прижать противника к земле за запястье. «Я знал, что ты где-то здесь ползаешь, проныра!» — зарычал Крокус. «Уже много часов еще до острова. Всего-то и нужно было подождать. А теперь я тебя поймал». Остальные вернулись к тому месту, где Крокус оседлал из коралла прыща. Верховный жрец уже не пытался вывернуться. «Еще тысячи шагов», — прошипел он, — «и обман свершится. Видели вы знамение моего достославного успеха? Хоть один из вас. Вы что, все имбецилы? А, я так груб в своих коварных мыслях. Но что же, узрите, как я отвечаю на все обвинения мужественным молчанием. Ха! «Можешь его поднять», — сказал Крокусу Икарий. «Он уже не будет бежать». «Поднять? А не лучше ли его вздернуть?» «На ближайшем дереве какое найдем, парень», — ухмыльнулся скрипач. «Это я тебе обещаю». Даруджиец отпустил верховного жреца. Искарал встал, пригибаясь, словно крыса, которая решает, в каком направлении метнуться. «Смертельное разрастание. Осмелюсь ли я пойти с ними? Рискнули узреть собственными глазами полнейшее исполнение собственных гениальных планов. О, как надежно скрыта моя неуверенность. Они ничего не поймут». «Ты пойдешь с нами!» — прорычал Крокус, сжимая рукояти двух кинжалов, которые торчали у него из-за пояса. «Что бы там ни было!» «А что?» «Конечно, юноша!» Искарал резко развернулся к даруджийцу и закивал. и я лишь спешил, дабы нагнать вас». Он склонил голову. «Он верит мне. По лицу видно. Безмозглый кретин. Кто сравнится с Искоралом Прыщом? Никто. Нужно хранить свой триумф в тайне, в великой тайне. Ключ к пониманию скрывается в неведомой природе путей. Возможно ли разорвать их на куски? О да, воистину. И в том тайна Рараку. Они бредут не по одному только миру, сами того не зная. И впереди спящий великан, который есть сердце. Истинное сердце, а не жалкий оазис Шаик. О, какие ничтожные глупцы!» Жрец замолчал, оглянулся на остальных. «Почему вы так на меня смотрите? Нужно идти. Лишь 1000 шагов, не больше, до вашего заветного желания». Искорал Прыщ вдруг пустился в пляс, высоко вскидывая колени. «Ох, худо в дух!» Крокус схватил верховного жреца за воротник и потащил вперед. «Идем!» «Столь вкрадчивое добродушное подталкивание со стороны юнца», — пробормотал Искорал. «Столь теплый дружеский прием. О, я просто таю». Маппо взглянул на Икария и обнаружил, что Ягг, в свою очередь, смотрит на него. Взгляды встретились. «Разорванный путь. Да что же случилось на этой земле?» Этим вопросом они обменялись без слов, хотя в сознании Трелля скользнула и другая мысль. «Легенды гласят, что Икарий явился из этого места, вышел из Рараку. Путь, разорванный на куски. Рараку изменяет всех, кто ступает по ее разбитой земле. О боги! Неужели мы и вправду пришли к месту, где родился кошмар жизни Икария?» Они двинулись дальше. Над головой тусклая бронза неба потемнела и стала непроницаемо черной. Беззвездная пустота будто медленно опускалась на спутников. Искорал Прыщ почти перестал бормотать, будто все его слова поглотила ночь. Маппо заметил, что скрипачу и Крокусу нелегко, но оба продолжают идти, вытянув руки вперед, точно слепые. В дюжине шагов перед остальными Икарий остановился, обернулся. Маппо кивнул, показывая, что тоже разглядел две фигуры, которые стояли в 50 шагах впереди. Апсалар и слуга. «Только под этим именем я и знаю старика. Простой, но зловещий титул». Ягг подошел и взял Крокуса за вытянутую руку. «Мы нашли их», — сказал он тихо, но все равно все услышали и остановились. «Похоже, они ждут нас», — продолжил Икарий. «На пороге». «На пороге?» — встрепенулся скрипач. «Быстрый Бен ни о чем подобном не упоминал. На пороге чего?» «Спутанного, рваного обрывка пути», — прошипел Искорал Прыщ. «О, смотрите, как тропа ладони привела к нему, а глупцы пошли один за другим. Верховному жрецу тени поручили проложить ложный след. И узрите, о, узрите, как он это проделал!» Крокус обернулся на голос Искорала Прыща. «Но почему ее отец привел нас сюда? Чтобы мы попали в ловушку и погибли от клыков одиночников и дьиверсов?» «Слуга отправляется домой, вонючая ты кротовая туша!» Верховный жрец снова начал приплясывать. «Если, конечно, схождение его не погубит. И заберет ее, и сапера, и тебя, мальчик. Тебя! Спроси у Ягга, что скрывается на этом пути! Ждет, словно сжатый кулак, который удерживает этот обрывок владения!» Апсалар и ее отец подошли, бок о бок. Маппо часто думал о том, как они встретятся, но ничего подобного себе не представлял. Крокус еще не заметил их и, обнажая кинжал, собирался прыгнуть на голос верховного жреца. Позади даруджийца стоял Икарий, готовый в любой момент обезоружить его. Сцена получилась почти комичная, потому что Крокус ничего не видел, а Искорал Прыщ заставил свой голос звучать из дюжины разных мест одновременно, продолжая задорно приплясывать. Скрипач, тихо ругаясь себе под нос, вытащил из заплечного мешка видавший виды фонарь, а теперь искал огниво. «Осмелитесь ступить на путь?» — пропел Искорал Прыщ. «Осмелитесь! Осмелитесь!» Апсалар остановилась перед Маппо. «Я знала, что вы прорветесь», — сказала она. «Крокус, я здесь!» Юноша резко обернулся, вложил кинжал в ножны и подошел. Оттуда, где присел на корточки скрипач, посыпались искры. Трель видел, как вытянутую руку Крокуса перехватила Апсалар и прижала к себе так, что они сплелись в тесных объятиях. «О, мальчик, ты не знаешь, сколь остра твоя слепота!» Аура, эхо бога, окутывала Апсалар, но стала теперь ее собственной. Это чувство встревожило Трелли. И Карий подошел к Маппо. «Треморлор», — сказал он. «О да». «Некоторые говорят, что азаты, по сути, милостивая сила, которая сдерживает прочие силы, что они вырастают там и тогда, где и когда в них возникает нужда. Друг мой, я, кажется, готов согласиться с этими утверждениями». Трель кивнул. «В разорванном пути скрыто столько боли. Если бы она вырвалась, потекла наружу, то принесла бы ужас и хаос. Треморлор удерживает ее внутри. Искорал прыщ, говорит правду, но даже так Рараку подверглась чудовищным искажениям». «Я чувствую внутри одиночников и диверсов», — заметил Икарий. «Они приближаются, пытаются найти дом», — считая его вратами. Разгорелся фонарь. Бледный желтоватый свет расходился едва ли на несколько шагов вокруг. Скрипач поднялся, не сводя глаз с Маппо. «Там есть врата, просто не те, которые ищут оборотни. Да и не доберутся они, сад азатов их возьмет». «Как может быть и всех нас?» — произнес новый голос. Все обернулись и увидели, что рядом стоит отец Апсалар. «А теперь...» — хрипло продолжил он. «Я был бы очень благодарен, если бы вы хоть попытались отговорить мою дочь туда соваться. Нельзя нам искать врата, потому как они внутри дома». «Но ты же сам ее привел сюда», — сказал скрипач. «Спору нет, мы тоже искали Треморлор, но ты-то действовал по указке из Коралла Прыща, верно?» Маппо заговорил. «Есть у тебя имя, слуга». Старик поморщился. «Релок». Он снова посмотрел на скрипача и покачал головой. «Я не знаю мотивов Верховного Жреца. Я только сделал, что приказали. Последнее задание для него, чтобы перечеркнуть долг. А я всегда плачу по счетам, даже если задолжал богам». «Они тебе вернули потерянную руку», — проговорил сапер. «И сохранили жизнь мне и моей дочери в тот день, когда пришли псы. Остальные-то погибли». Скрипач хмыкнул. «Это же были их собственные псы, Релок». «Даже и так. Пусть так. Это ведь ложный след, понимаешь? Он сбивает оборотней со следа, ведет их прочь от истинных врат», — закончил Икарий и кивнул. «Которые скрыты под храмом из Коралла Прыща». Релок кивнул. «Мы должны были завершить ложный след. Я и моя дочка. Знаки расставить, следы запутать и все такое. Теперь дело сделано. Мы укрылись в тенях, когда оборотни рванули внутрь. Если мне суждено умереть в своей постели, в родной деревне Выткакани, я плевать хотел, как долго туда придется идти». «Релок хочет снова рыбачить», — пропел Искарал. «Но откуда ушел, туда уже не вернешься, о нет. Изо дня в день забудь о годах. Релок совершил работу, направленную руками богов, но мечтает тянуть сети, чтобы солнце светило в лицо, да канат скрипел под ногой. Он сердце империи. Это Баласиин стоило понять и запомнить». Скрипач вернулся к своему коню, вытащил арбалет, установил рычаг и замкнул его. «Остальные решайте, как хотите, а мне нужно внутрь». Он помолчал, глядя на лошадей. «И надо отпустить животных». Он подошел к своему коню и стал расстегивать подпругу. Вздохнул, похлопал Гральского мерина по шее. «Я тобой очень горжусь, но тебе лучше будет на воле. Веди остальных, друг, в лагерь Шаик». В следующий миг остальные тоже подошли к своим лошадям. Икарий обернулся к Треллю. «Я должен идти». Маппо прикрыл глаза, пытаясь унять внутреннюю бурю. «О боги, я трус. Со всех возможных сторон трус». «Друг мой», — Трель кивнул. «О, да ведь все вы пойдете», — продолжал напевать, пританцовывая верховный жрец тени. Взыскуете ответов, а потом еще ответов. Но в тайных своих мыслях я лишь посмеиваюсь и предупреждаю словами, которых вы никогда не услышите. Берегитесь ловких рук. В сравнении с азатами мои бессмертные повелители — лишь неуклюжие дети».